462. Когда в древности говорили о чистилище и аде огненном, то, конечно, подразумевали трансмутацию и карму. Ведь когда закладывались законы, знали их сущность. Ведь точность знаний устанавливалась явлением космического магнита. Знание кармы устанавливалось светилами. Чистилище заменялось кармическим стремлением. Чистилище последовало в настоящем своем понимании как наследие закона трансмутации. Огненный ад последовал закону, явленному кармою, нераздельный карма и трансмутации. Один принцип предопределяет другой, и напряжение одного вызывает устремление другого. Творчество великого притяжения создает все космические принципы. Только стремление, направленное к явлению огня, может дать формулу действительности. Человечество в своем недомыслии отрицает этот обоюдный закон. Карма и трансмутация истинно намечают эволюцию духа. Пространство звучит этими законами. И только закон космического магнита направляет устремление к эволюции. Чуткое ухо уловит эти созвучия.